Глава 10. Где жизнь — чёртов маскарад. «Милая Сонечка, понимаю ваше стойкое желание оставить память о родителях неприкосновенной, я все же вынуждена настаивать на личной встрече. Умоляю, ради нашей общей любви к вашему почившему батюшке, откликнитесь на мою просьбу и навестите меня в следующее воскресенье. Сиреневый бульвар, номер 13. Квартира 3/7. Ваш покорнейший друг Амадея». Мне не нужно было снова перечитывать записку госпожи Амадеи, чтобы мысленно воспроизвести написанный в ней текст. Я думала о нем, пока ехала с тетушкой домой, затем всю бессонную ночь и даже половину утра, пока завтракала в полном одиночестве, так как Инесса Ивановна, сославшись на усталость после приема, осталась в постели. Тема разговора понятна. Смерть отца и матери истинной Сони. Но что об этом может знать столичный медиум? Впрочем, в записке имеется намек: общая любовь к почившему батюшке. Вряд ли госпожа Амадея приходилась ему роднёй. Жена у Алексея Макарыча уже имелась. Значит, любовница? Опять же, что может знать любовница о дорожном ограблении 5-летней давности? Определенно придется навестить, только не одной. Возможно, Ермаков не откажется составить мне компанию. Мысли о приставе плавно перетекли к расследованию убийства, парящей вокруг люстры Алевтины, и к томящемуся за решеткой Авдею Лампасову. Вчера было поздно, сейчас еще слишком рано, чтобы пристав успел провести допрос. А если поспешу, могу успеть поприсутствовать. Все лучше, чем по дому без дела слоняться. Переодевшись, я бросила Глаше, что уезжаю по делам, и вернусь, вполне возможно, ближе к вечеру. Окликнула на заснеженной после вчерашней вьюги улице первого попавшегося извозчика и назвала нужный адрес. Домчали меня с ветерком. 100 лет разницы, а приемное отделение полицейского участка, что сейчас, что в 21 веке, было самым оживленным местом на Земле. Сюда приходили с бедами и горестями, толпились задержанные за разбой, хулиганство и пьянство. Стоял крик, вой и возмущение. Да и запах в воздухе витал не самый приятный — немытого тела, прогорклого сала и скипидара. Но никому до этого никакого дела. Работа превыше всего. «Утрецом прихожу, сбежал порось», — плакалась одному из служивых сухонькая старушка. «А к вечеру в хлев ушки да хвостик подбросили. Ванька это, богом клянусь, соседушка мой окаянный. Вы уж потрясите его, господин хороший, мочи моей нет терпеть». Не дослушав, какой вынесли вердикт, я прошла мимо. Приблизилась к кабинету Гордея и уставилась на узкую спину мужчины, подглядывающего в дверную щель. Узнав рыжую макушку Якова, я коснулась рукава его кителя. «Что здесь происходит?» «Софья Алексеевна?» — удивленно прошептал обернувшийся парнишка. «А я тут это... ну...» «Подслушиваете?» Шумно выдохнув, он обреченно кивнул. «Как интересно! Подвиньтесь!» Яшка мою просьбу исполнил, но далеко не ушел. Продолжил крутиться рядом, внимательно следя за происходящим в кабинете. «С поезда приехамши!» — кряхтел, сутулясь на стуле крохотный старичок с глубоко печальным и покорным злой судьбе взглядом. «В столице жинке платье новое справил. Аккурат к дочкиной свадьбе. Все честно накопленное в раз ушло. Думал, порадую. А оно воно как». «Василий Андреевич», — без строгости, а даже с сочувствием в голосе, обратился к нему Ермаков. «Извольте по порядку». «Ну, по порядку так по порядку», — вздохнул старик. «Попервой малец в плохонькой шинели подбежал. Сподмог чемодан до пролетки донести. С извозчиком сговорились. Он меня до дому довез, а как черед платить пришел, Я в карман за гомонком полез. Хватя, ничего и нету. Осерчал мужик, кричать начал, мол, вор я, обманщик. Велел ноги уносить по-добру, по-здорову. А чемодан мой себе в уплату оставил. Я клялся все до копейки вернуть, мне ж в дом токмо зайти. А он слухать не стал. Стеганул лошадку и поминай, как звали. А я не вор, господин пристав, вот вам крест. Обронил, видно, гомонок, да не заметил. Я бы все честь по чести. Неужто никак ему было не дождаться? «Желаете вернуть чемодан?» — уточнил пристав. «Да бог с ним, с этим чемоданом!» — махнул рукой несчастный дед. «Меня без платья жинка в дом не пущает. Плачет, ругается. Вот к вам послала». На последней фразе старик, всхлипнув, заставил Ермакова подняться и неловко хлопнуть его по плечу. «Василий Андреевич, чай не баба слезы по обновам лить. Жене скажите, что будет ей к завтрему платье. И гомонок ваш отыщем, и извозчика, чтоб его. Яшка!» Стоявший рядом парнишка испуганно подскочил. «Разрешите пройти», — прошептал он мне еле слышно. «Я с вами». «Но...» Протеста я слушать не стала. Схватилась за ручку приоткрытой двери и рванула ее на себя. «Доброго всем утра!» Старичок при виде меня вежливо кивнул. Ермаков нервно сглотнул. Прошелся пятерней по растрепанным волосам. Неловко поправил ворот белоснежной сорочки и дернулся за свисающим со спинки стула кителем, но передумал. Махнул рукой и перевел вопросительный взгляд на своего подчиненного. Яшка в ответ виновато пожал плечами. «Доброе, говорите? Ну, будь по-вашему, Софья Алексеевна», смерив меня прищуренным взглядом, Гордей помог потерпевшему подняться и проводил его до двери. «Василий Андреевич, ступайте домой, а жене передайте, что к завтраму чемодан пренепременно найдется». «Дай-то бог», протянул старик, не сильно, похоже, веря в чудо. Закрыв за ним дверь, пристав еще раз смерил меня внимательным взглядом и повернулся к вытянувшемуся по струнке парню. «Яшка, на саганчую метнись». Не знаю, куда его отправляли, но рядовой заметно побледнел. «Егорке синему доложишься, что от меня. Пущай тряхнет своих, кто на вокзале рыбачит. К завтраму, чтоб чемодан и гомонок были». «А ежели пошлет, — нахмурился Яшка, — или пустыми воротит?» «Не воротит, синий не дурак. А вздумает переть супротив порядка, я его к лешему на каторге сгною». И так это жестко прозвучало, что сразу ясно — не шутит. «Передам, Гордей Назарыч». Одернув портупею, шаркнул ножкой парень и со скоростью молнии скрылся за дверью. В кабинете стало вдруг так тихо, что, будь сейчас сезон, можно было услышать, как пролетит муха. Гордей не торопился начинать разговор. Обошел стол и сел на свое место. Подождав несколько секунд, но так и не услышав приглашения, я избавилась от верхней одежды и заняла стул, на котором еще минуту назад сидел потерпевший. Оправила юбки и закинула ногу на ногу. Пристав на такую вольность и бровью не повел, но уголок губ приподнялся. «Я вам не мешаю?» «Как можно, Софья Алексеевна? Вы к нам уже как на службу». «Ага, весело тут у вас. Скучать не приходится». Разговор откровенно не складывался, больше походя на игру в пинг-понг, где никто не желал уступать другому. «И пусть игрок из меня был неплохой», сказывалось воспитание Прохора Васильевича, пристав тоже оказался не лыком шит. Пора было заканчивать. «Вы и вправду ему поможете? Я о том старичке, что сейчас вышел из вашего кабинета». «Будьте уверены, дело не стоит и выеденного яйца». Я оперлась локотком о его стол и положила подбородок на ладонь, готовясь внимать и слушать. «Вокзал — место лихое, притягивает к себе всю городскую шваль. Он для них что рай небесный. Сами посудите, После дороги любой пассажир подобен слепому щенку в поисках молока. И подманивать не нужно, сам идет в пасть. Кошелек срежут или чемодан уведут — полбеды. А то, глядишь, ножик под ребро сунут, и след простыл. Так если на вокзале пасется весь криминальный контингент города, откуда вашему Егорке Синему знать, кто обокрал старика? Старшине воровской артели всего Китежа всяко известно, что у него под носом творится. А неизвестно — выяснит. Шельму не сдаст, но честно награбленное, не сомневайтесь, возвертает. Вы с ним знакомы? Имел счастье. Не изволите чаю? Ермаков так резко сменил тему, что я опешила. Но кивнула, так как, несмотря на тепло в помещении, пальцы после поездки до сих пор были ледяные. Будто кровь в них целую вечность не поступала. А так хоть о горячую чашку погрею. Стоило приставу выйти из кабинета, чтобы отдать распоряжение, как я, не найдя занятия лучше, принялась разглядывать его стол. Стопка папок, вчерашних газет. А это что? Две пуговицы и моток черных ниток с иголкой. Теперь ясно, почему он в одной сорочке. Решил заштопать китель, а гости тут как тут. Сначала в лице достопочтенного Василия Андреевича, а затем и в моем. И пусть проглядывающие очертания широких плеч и сильных рук усладили бы даже самый требовательный женский взор, я не смогла отказать себе в желании помочь. Застав меня за шитьем, Гордей нахмурился. Но стоило бросить на него вопросительный взгляд, смущенно кивнул, поставил передо мной чашку с горячим чаем и блюдце с нарезанной тонкими кружочками колбасой. Высушенная почти до каменной твердости, щедро сдобренная чесноком и ароматными приправами, она жгла нутро. Но в то же время вызывала нешуточное чувство эйфории. И это при том, что меньше часа назад после глашенных кулинарных изысков я думала, что до завтрашнего утра ни крошки в рот не возьму. «Это что-то невероятное!» — блаженно выдохнула я, проглотив последний кусочек. «Прошу, скажите, где вы ее берете? Сегодня же наведаюсь туда». «У Тримовская», — хмыкнул Гордей. «Моя маменька ее шибко жаловала». «Она жива?» — спросила я раньше, чем успела прикусить язык. Не хватало еще вмешиваться в чужую личную жизнь. «В добром здравии», — поспешил заверить меня пристав. «Проживает в столице. Держит с отцом рыбную лавку». «А вы, значит, избрали иной путь? Хоть по губам бей, что за праздное любопытство?» «Так уж вышло», — пожал он плечами. «С детства запах рыбы на дух не принимаю». Вроде серьезно сказал, а в глазах смешинки. Вот и думай, правда или нет. «И решили пойти в полицию?» «Будьте добросердечны, Софья Алексеевна. Служба ничем не хуже других». «Даже не спорю», — улыбнулась я. «Ваша служба и опасна, и трудна, Гордей Назарыч. Я уверена, ваши родные вами гордятся». «Дай бог встретимся, непременно уточню». В его зеленых глазах как будто бы промелькнула мрачная тень. «Давно не виделись?» «Почитай уж год, как отбыл в Китеж». «Что же натолкнуло вас на переезд из самой столицы?» «Похоже, горячий чай, вкусная колбаса и непринужденная обстановка заставили меня расслабиться, забыться и ступить на скользкую дорожку неприятных вопросов». Это стало понятно сразу по резко изменившемуся взгляду и глубокой морщинке между черных мужских бровей. Наклонившись вперед, пристав облокотился о стол, сложил ладони домиком и смерил меня своим фирменным прищуром. «Софья Алексеевна, а я ведь до сей поры не ведаю, чем обязан радости видеть вас». Ну что ж, скрывать не было смысла. Я приехала пораньше, чтобы поприсутствовать на допросе господина Лампасова. Надеюсь, вы еще не начинали? Не пришлось. Устало вздохнул Гордей. Энтузиазма его голосу явно не хватало, но ничего, я добавила его в свой. «Ну так чего же мы ждем?» Вскочив со стула, я вручила Ермакову заштопанный китель. «Идемте скорее!» Даже не стараясь выглядеть гостеприимным, Ермаков проводил меня в арестантское отделение, где ввиду небольшого размера участка располагалось всего 3 камеры. Большая — на 7-8 человек, малая — на 3-4. И одиночная, что в миру звалась Сибиркой. Разделяли их глухие простенки. Стальные прутья возвышались от пола до потолка. А входом служили запираемые на амбарные замки низенькие дверцы, войти и выйти из которых можно было, лишь согнувшись, в 3 погибели. Непыльные обязанности надзирателя исполнял тщедушный старичок с морщинистым, как у шарпея, лицом. Он же и ткнул пальцем в сидевшего на протертой деревянной скамеечке парня, в котором с большим трудом можно было признать вчерашнего щеголя Авдея Тихомирыча Лампасова. Поверх халата накинуто потрёпанное шерстяное одеяло. Угрюмое выражение лица. Взгляд устремлен в одну точку. Волосы за ночь превратились в птичье гнездо. Не успел пристав вытащить из кармана внушительный ключ, как за нашими спинами раздался визгливый женский крик. За ним последовал мужской, зычный. По ступеням застучали каблучки. И в арестантскую, крепко вцепившись в элегантную шапочку, ворвалась молодая девица. Пышная, румяная, коса до пояса. Зимняя одежда осталась где-то наверху. А за ней запыхавшийся Стрыкин. «Авдеюшка, миленький, да что же это за произвол? Да как такое только возможно?» Найдя взглядом ненаглядного, взвыла она. Одеяло полетело на пол. Резко подскочивший на ноги Лампасов выпучил глаза и рванул к решетке. Вцепился в прутья и попытался просунуть сквозь них свое узкое лицо. «Аннушка, голубушка, как ты здесь?» «Спасибо Господу, мир не без добрых людей!» — запричитала девица, вцепившись в ладони Авдея. Да так крепко, что я испугалась, как бы решетка не треснула под давлением их необузданной страсти. «Соседушка твой, Гаврила Владимирович, заприметил, как тебя в полицейский экипаж усаживали. Я, как услыхала, думала, сердце остановится. 3 участка оббежала, покуда нашла». «Барышня», — недовольно скрипнул зубами Гордей, «извольте отойти от подозреваемого». «Подозреваемого?» — возмущенно воскликнула она. «Да как вы смеете? Мой Авдеюшка за всю жизнь и мухи не обидел. Выпустите его немедля. Он ни в чем не виноват». «Тут уж суд разберется», — все больше хмурясь, заявил пристав. «А вас, барышня, сызнова прошу покинуть арестантскую, покуда я самолично не вынес на руках». «Я это так не оставлю», — замахала шапкой разъяренная девица. «Попрошу папеньку написать жалобу на имя градоначальника. От вашего участка ни кирпичика не останется». «Ежели б мне по полушке вручали за каждую этакую пригрозу, я б нынче миллионщиком был», — процедил Ермаков, отворачиваясь от парочки, что не могла влюбленных глаз друг от друга оторвать. Чем больше я наблюдала за несчастным Авдеем, тем сильнее убеждалась, что моя интуиция меня не обманывает. Не мог этот парень хладнокровно убить ножом ни в чем не повинную женщину. И дело даже не в хлипкости натуры. Тот, в чьем взгляде отражается чистая любовь, попросту не способен на столь тяжкое преступление. Жаль, что интуицию к делу не пришить. А вот отсутствие алиби и царапины на плече и запястьях — еще как. Впрочем, учитывая его вчерашние словесные виляния и сегодняшнее появление невесты, невесты ли, ситуация еще может проясниться. «Анна, простите, не знаю, как вас по батюшке». «Анна Федоровна», — даже не оборачиваясь, представилась девица. «Анна Федоровна, не подскажете, где вы находились вечером 3-го дня?» — выйдя вперед, уточнила я. Девушка шумно выдохнула. Пухлые щеки обожгло ярким румянцем. Глазки забегали, пока не остановились на резко побледневшем Авдее. «Я...» Разволновалась она, еще больше уверяя меня в правильности внезапных предположений. «Надо только немного подтолкнуть. Прежде чем вы продолжите, прошу учесть, что от вашего ответа зависит свобода, а, возможно, и жизнь господина Лампасова». Громко охнув, Анна уронила шапочку, но, не обратив внимания, прижала ладони к губам. «Умоляю, только папеньке не рассказывайте, он меня убьет!» Прежде чем Анна продолжила рассказ, потребовалось еще несколько минут. Я выступала в роли хорошего полицейского, всячески успокаивая и поддерживая испуганную девицу, а Гордей в роли плохого, молча сверлил несчастную подозрительным взглядом. Лампасов предпочел не вмешиваться. Стоял, опустив глаза в пол, но руки возлюбленной не отпускал. «Я была с Авдеюшкой», — хорошенько проревевшись, заявила она. «Весь вечер и ночь». А ведь ответ был на поверхности, простой и вполне заурядный. Выражаясь поэтически, стрелы пылкой любви пронзили сердца двух молодых людей так глубоко, что они позволили себе наплевать на родительский гнев и предались запретной страсти. Как банально! Даже пристав поморщился. «Господин Лампасов, это правда?» — уточнила я у подозреваемого. Парень нехотя кивнул. Я перевела взгляд на руки девушки. Задержалась на ногтях. Аккуратные, но длинноваты. «И царапины у вас на теле?» Парень снова кивнул. Смутился, аж уши покраснели. Кажется, у меня тоже. Гордей, нахмурившись, затрудненно сглотнул. Анна шумно выдохнула. «Возможно, у вас имеется предположение, как ваше имя оказалось в записной книжке работницы публичного дома Алевтины Максимовны Немировской?» Испуганно всхлипнув, Анна вырвала свою ладонь из схватки Лампасова и отступила на несколько шагов. Ее взгляд выражал недоверие. Нижняя губа дрожала. Дыхание неровно вырывалось из легких. «Да я знать ее не ведаю! Аннушка, голубушка, клянусь честью!» — пылко заверещал резко вскинувшийся парень. «День рождения мой был! Приятели из карточного клуба гуляния затеяли! Про сюрприз некий разговор держали!» «Что за сюрприз?» — подал голос Ермаков. «Да ежели б я знал, неужто б смолчал, когда жизнь на кону?» — махнул рукой Авдей. «Те еще дурни!» Сослался на нездоровье, они и отвязались. «Намекаете, что сюрпризом был оплаченный поход в салон мадам Жужу?» Я вопросительно вскинула правую бровь и лишь потом поняла, что нагло копирую излюбленную гримасу пристава. Благо он в это время не отрывал взгляда от Лампасова. «Жужу, Шушу, бог его знает. Посещать гнусные притоны ниже моего достоинства. А вот приятель мой, Павлуша Сотников, да женщин больно охоч. К Аннушке моей клинья подбивал, да был нещадно бит мною». «Авдеюшка не врет, он человек честности исключительной», тут же расцвела вновь уверовавшая в невинность своего ухажера девица. «Любим мы друг друга, господин пристав. Уже поженились бы давно, да батюшка мой сказал, ежели сбегу, поймает и убьет, а он у меня слово держит». «Дай бог выберусь, увезу тебя, Аннушка!» Пытаясь дотянуться до любимой, Лампасов просунул сквозь решетку худую руку. «Отправимся в столицу. Я тетке в ноги упаду. Она у меня жалостливая, укроет, не даст в обиду. Только дождись». Устав от разыгрывающейся на наших глазах мелодрамы, Ермаков взъерошил пятерней волосы, подошел к дверце и одним поворотом ключа открыл замок. «Можете быть свободны, господин Лампасов». Парень недоверчиво отступил, но быстро сообразил, что это не шутка, и бросился к выходу, где его уже ждала взволнованная невеста. «И думайте наперед, прежде чем пускать следствие по ложному пути». «Нижайше прошу простить меня, господин пристав», — пристыженно повинился парень и, взяв любимую за руку, повел к лестнице. Пока Гордей приказывал Стрыкину усадить этих двоих в полицейский экипаж и домчать до дома, я стояла у стены и внимательно следила за каждым его движением. Четкая командирская речь, нечитаемое выражение лица. Каким бы солдафоном он мне изначально не казался, упрямцем, что не переспоришь, но дело свое Ермаков знал и ошибки признавать умел, даже такие очевидные. «Вы благородный человек, Гордей Назарыч», сообщила я ему, как только в Арестанской мы остались одни. «Не стану спорить, но с чего такая лесть?» — удивился он. «Другой на вашем месте помурыжил бы паренька. Все же алиби шаткое, на словах любовницы держится. А тут такой шанс дело сложное закрыть». «Ах, вот вы об чем, Софья Алексеевна», — усмехнулся он. «Неблагодарное это дело благородному родиться. Все чаще боком выходит». «Еще и следствие зашло в тупик», — вздохнула я. «Есть такая старая полицейская поговорка. Чем заковыристее дело, тем проще ответ. А что до тупика? Неужто про купца Тичикова позабыли? Тип, без сомнения, редкой скользкости. К тому же на короткой ноге с оберполицмейстером. Не станет разговаривать? К бабке не ходи. А арестовать? Без весомых доказательств полномочий у меня таких не имеется», — развел он руками. «И что же делать?» Гордей сцепил ладони за спиной и уставился в потолок, делая вид, будто обдумывает мой вопрос. «Софья Алексеевна, вы случаем не любите маскарад?»